поисках удачи. Плен счастливых дней. Как бы стать богаче, круче и мощнее. К черту. Больная сука, всеобщая дрянь, выхлопная рожа, голубая пьянь, тыча в телевизор задом, молятся в церквях. Неуемная забота, равенство в правах. Thank you.